украшены были несколькими литографиями в черных рамках, изображавшими Ватерлоо, Аустерлицкую битву и осаду Константины. Леон занял круглый стол. Направо от его матери села Жанна, налево Вишня, а сам он поместился рядом со своей невестой. Минуты через три Никола и слесарь вошли, поклонились и сели. Слуга ресторана, привыкший иногда по воскресеньям видеть в этом зале блузников, оставил на минуту Леона, дававшего ему приказание, и подошел к новоприбывшим. «Вы хотите обедать или просто выпить водки?» — спросил он у них. «Обедать», — отвечал Никола. «Не желаете ли идти в нижнюю залу?» «Нет», — сказал слесарь, — «нам и здесь хорошо». И он уселся к столику, бросив взгляд на Леона, который в эту минуту стоял к нему спиной. Столяр был очень недоволен, что в зале поместились такие подозрительные люди, особенно в присутствии Жанны. Едва только слесарь и Никола заявили о своем желании обедать, как в комнату вошел еще один человек, то был Арман. Он вежливо поклонился и сел один у столика налево, прямо против Леона и в трех шагах от негодяев, подосланных Коляром. Арман спросил обед и начал пристально рассматривать слесаря и Никола. Те переглянулись с недовольным видом людей, которые готовятся совершить нехорошее дело, и боятся, что им помешают. «Что ему надо?» — шепнул Никола. «У него солидный вид», — отвечал слесарь. «Так чего же он на меня смотрит-то? Вот я подобью ему глаз, так и будет хорошо», — продолжал Никола. «Ха!» — промычал слесарь. «Плечи-то у него!» В эту минуту Леон Ролан повернул голову и увидел Армана. Открытая благородная наружность молодого человека тотчас же рассеяла неприятные впечатления, произведенные на него приходом двух бандитов. «А!» — вскричал в это время слесарь. «Да это ты, дружище! Здравствуй!» Леон посмотрел на него с удивлением. «Вы со мной говорите?» — спросил он. «Разумеется!» — отвечал слесарь. «Вы, кажется, ошибаетесь. А я убежден в противном. Тебя зовут Леоном». «Правда?» «Леон Ролан, столяр». «И это правда. Но я вас никогда не видел». «Вот как?» — сказал слесарь нахальным тоном. «Мы важничаем перед приятелями, потому что с нами бабы». «Милостивый государь!» — вскричал рассерженный Леон. «Вы, кажется, оскорбляете мою матушку». «И даже, — продолжал слесарь, — у тебя есть душенька!» Слесарь не договорил. Руки Армана обвелись вокруг его шеи и сдавили ее, как в тисках. «Подлец! — сказал ему Арман де Кергац. — Ты не рассчитывал на меня, когда шел оскорблять женщин!» «Ко мне, Никола! — заревел хриплым голосом слесарь. Никола, на секунду ошеломленный внезапным вмешательством Армана, вооружился ножом и, замахнувшись им, хотел броситься на графа де Кергац. Но Арман, держа одной рукой слесаря, до половины задушенного ее мощным давлением, другую руку немедленно вооружил двуствольным пистолетом, дуло которого заставило отступить Никола. Все это произошло так быстро и таким странным образом, что Леон и его спутницы до сих пор еще не могли прийти в себя от изумления. Мастеровой приподнялся, а молодые девушки, бледные и дрожащие, испуганно смотрели на Армана, державшего в неподвижности обоих своих противников. Вид огнестрельного оружия очень мало смущает человека истинно честного и храброго, но перед ним всегда трепещет бандит, трус, привыкший употреблять нож или кинжал, презренный негодяй, который становится мужественным только для кражи или грабительства. Пистолет Армана произвел действие непритворного ужаса на ярмарочного скомороха, привыкшего глотать клинки сабель, и он попятился к стене. В то же время Арман отбросил слесаря шагов на 10 от себя и сказал: «Теперь, бездельники, если вы не будете держать себя смирно и осмелитесь перебить меня, я обоим вам размозжу головы». Тон Армана был холоден и повелителен, а решимость, сверкавшая в его взгляде, была так очевидна,